которая объявила жене Цинсяня: «Приготовишь завтрак и можешь уходить. Все дела передашь снова тетушке Лю. Оказывается, она ни в чем не виновата». Это известие как громом поразило жену Цинсяня. Она притихла, опустила голову, собрала все свои пожитки и ушла. Выходит, она напрасно расходовалась на подарки. Теперь еще ей пришлось за свой счет покрывать недостачу. Даже Сыци от злости вытаращила глаза, когда узнала эту новость. Но так как изменить что-либо было не в ее силах, ей пришлось смириться. Наложница Джао, которой Цай Юнь украдкой подарила много всяких вещей, о чем было известно Юй Чуань, трепетала от страха, и ее прошибал холодный пот при мысли, что ее будут допрашивать и могут обвинить в краже. Поэтому она каждый день окольными путями старалась разузнать, что говорят в доме. Но вот однажды к ней пришла Цай Юнь и радостно сообщила: «Всю вину принял на себя Бао Юй, так что отныне можно не беспокоиться». Только после этого у наложницы отлегло от сердца. Зато на Дзя Хуаня, который слышал весь этот разговор, слова Цай Юнь произвели самое неожиданное впечатление. Он схватил все, что ему подарила Цай Юнь, швырнул ей в лицо и выругался: «Лицемерная девчонка, не нужны мне твои подарки. Теперь я все понимаю. Неужели Бао Юй согласился бы принять вину на себя, если б ты с ним не якшалась? Если уж ты мне дала подарки, нужно было молчать и никому об этом не рассказывать. Ты же все рассказала ему, и держать мне эти подарки у себя просто неудобно». Задыхаясь от волнения, Цай Юнь стала клясться, что ничего подобного не было, и, не выдержав, разрыдалась. Однако Дзя Хуань не верил ни одному ее слову и только твердил: «Я не посчитаюсь с нашими отношениями и расскажу откровенно второй госпоже Фэнцзе, что ты сама все крала и давала мне, хотя я тебя об этом не просил. Иди и хорошенько обо всем подумай». Жестикулируя, он бросился к двери. Наложница Джао обрушилась на него с бранью: «Выродок несчастный, что ты болтаешь?» Цай Юнь судорожно рыдала, наложница Джао всячески ее утешала: «Милое дитя, он несправедливо тебя обидел. Но я-то вижу, в чем дело. Я соберу все твои подарки, а дня через два он одумается и изменит свое отношение к тебе». С этими словами она принялась собирать вещи, которые Цай Юнь подарила Дзя Хуаню. Но разгневанная Цай Юнь забрала у нее подарки, завернула в узел и, незаметно пробравшись в сад, швырнула все в речку. Кое-что из вещей утонуло, кое-что уплыло. А сама Цай Юнь, возмущенная и обиженная, вернулась домой и, укрывшись с головой одеялом, проплакала всю ночь. Вскоре наступил день рождения Бао Юя. Оказалось, что в этот же день родилась Бао Цинь. Госпожи Ван не было дома, поэтому день рождения праздновался не столь шумно, как в предыдущие годы. Один лишь Даос Джан прислал подарки и новый амулет с именем взамен старого. Да еще несколько монахов и монахинь из буддийских и даосских монастырей прислали письменные пожелания счастья, статуэтку бога долголетия, бумажных коней, изображение духов-покровителей дворца Жунго и еще кое-что. Друзья и знакомые семьи Дзя накануне дня рождения принесли поздравления. Ван Цзетен